«Париж на три часа» Пикуль написал еще в пору своей литературной молодости. Он тогда изучал жизнь Бетховена, и его очень заинтересовало отношение великого композитора к великому узурпатору. Оппозиция Бетховена диктатуре Бонапарта заставила писателя шире взглянуть вообще на республиканскую оппозицию. Так родился и второй роман о генерале Моро. Трактовка Пикулем главных героев, генералов Мале и Моро, в чем-то, а иногда и существенно, расходится с распространенной за рубежом, да и у нас в стране, трактовкой этих фигур. Так, например, Мале предстает со страниц монографий, написанных солидными учеными, чуть ли не сумасшедшим. Сумасшедшему удался побег из тюрьмы, сумасшедший совершил переворот и так далее. Подобная интерпретация следует версии самого Наполеона, утверждавшего, что ни один француз, если он не сумасшедший, не выступит против него. Свой взгляд у Пикуля и на Наполеона. Если академик Тарле, и за ним и Манфред, в исследованиях о французском императоре облагораживали и романтизировали его личность, то Пикуль видит его и показывает читателю совсем в ином свете. Со страниц романов писателя Наполеон предстает жестоким честолюбцем, узурпатором, не стесняющимся в средствах ради достижения собственных целей для возвышения своего престола. Пикуль не отказывает ему в блестящих, даже блистательных талантах политика, полководца. Пытается показать и некоторые положительные его черты, но все это тут же меркнет, задавленное грузом всяческих подлостей и мерзостей. Совершенно явно Пикуль не любит этого человека. Наполеон для него личность не просто неприятная, скорее нечистоплотная. В романе «Пером и шпагой» показано пробуждение России от кошмарного сна бероновщины, ее укрепление и развитие, рост политического влияния в Европе. Это было время расцвета русской науки и русских искусств. Всюду основывались заводы, верфи, фабрики. По инициативе Ломоносова открылся первый в России университет в Москве, а на Неве распахнула двери Академия художеств. Славный морской корпус выпускал в океан своих питомцев. Музы парили тогда над Невою, покрытые парусами торговых кораблей. После долгих лет унижений и кабалы иноземной, русские люди словно торопились доказать всему миру, что может собственных Платонов и быстрых разумом Нефтонов российская земля рождать. Но рядом развивалась и крепла Пруссия, быстро вооружавшаяся и оглядывающаяся на соседние страны алчущим взглядом агрессора. Близилась война, получившая впоследствии название «Семилетней». Мощная, вставшая под ружье Пруссия, возглавляемая талантливым государственным деятелем и полководцем королем Фридрихом II, наводила на Европу ужас. Политика прочно опиралась на штыки, а ноты дипломатов весомо подкреплялись пушечными залпами. В романе рисуется подробная и красочная картина европейской жизни. На основе большого фактического материала раскрываются политические цели и стремления тех или иных государств. Значительное место отводится описанию военных действий, показу наиболее крупных сражений. Ведомая Фридрихом Пруссия покоряла одну страну за другой, молниеносными ударами разбивая их армии. Но вот на ее пути встала Россия, и ход войны изменился. Русский человек, отлично снабженный отечественным оружием, с боями прошел до Берлина, учинив Фридриху разгром небывалый. Восточная Пруссия была при Елизавете обращена в обычную русскую провинцию, а в Кёнигсберге, этом старинном славянском Кролевце, воссел русский губернатор. И через столетия, во второй половине XIX века, Россия оказалась единственной силой, сумевшей обуздать милитаристский пыл Пруссии, ставшей к тому времени Германской империей. Разгромив Австрию, Францию и другие государства, Пруссия стремилась к полному порабощению Европы. Но Россия сказала грозное «нет», и Европа была спасена. Об этих событиях рассказывает роман «Битва железных канцлеров», в центре которого дипломатическая дуэль Горчакова и Бисмарка, виднейших и талантливейших политиков своего времени. Эти романы, хотя время их действия и разделяет столетия, тесно связаны между собой и как бы дополняют друг друга, раскрывая сложные, противоречивые, часто драматические страницы европейской политической жизни. И в том, и в другом романе отчетливо показаны две противостоящие силы — Россия и Пруссия, в битве железных канцлеров уже Германская империя. Именно эти государства и играли в то время наиболее значительную роль в Европе. И от состояния их отношений во многом зависел тогда международный политический климат. Больше того, в истории развития отношений России и Пруссии писатель видит проступающие черты будущего Европы, ее надежд и ее трагедий. И в этой связи хотелось бы еще раз подчеркнуть политическую актуальность и злободневность романов Пикуля, хотя сам он и заявляет, что никогда специально не стремится к их современному звучанию. Но такова уж, видимо, сила истории, поучительная злободневность ее уроков, что они, так или иначе трансформируясь в глубинах творческого сознания художника, находят в его произведениях выход в современность и в опосредствованных ассоциациях, и в исторических параллелях, и в прямых публицистических высказываниях самого автора. А иногда работа над произведением обусловлена тревожащими писателя современными событиями. Так романы «Три возраста Акинесан» и «Крейсера» вышли к трагической для нашего народа годовщине Цусимского сражения. «Я сознательно решил откликнуться на эти события», — объясняет писатель. «Мне хотелось предвосхитить самурайские вопли по поводу юбилейных для них торжеств, напомнив, во-первых, о беззаветном героизме русских моряков, а во-вторых, рассказав о том, что была и первая битва при Цусиме в 1904 году, когда три наших крейсера приняли неравный бой с целой японской эскадрой броненосных крейсеров под флагом вице-адмирала Геконоио Камимуры. Рюрик героически погиб, открыв Кингстоны, а два крейсера вернулись во Владивосток. И когда в тех же крейсерах мы читаем о действиях Японии, начавшей войну без объявления войны, то мы думаем и о 22 июня 1941 года, а о судьбе Порт-Артурской эскадры, подвергшейся внезапному нападению японцев, как бы предвосхищает судьбу американского флота у Пирл-Харбора. В словах же президента Рузвельта: «Я буду в высшей степени доволен победой Японии, ибо Япония ведет нашу игру», уже чувствуется и будущий Мюнхенский сговор, и двуличная позиция западных держав в годы Второй мировой войны. А в колониальной политике Англии, Америки, Франции и Германии, наживавших уже в то время колоссальные прибыли от военных поставок, проступают очертания сегодняшней гегемонистской политики империализма. Да, прошлое, как показывают исторические романы Пикуля, учит, предупреждает, даже если это далекое прошлое. Казалось бы, что общего между веком XVIII и современностью, между походами Фридриха Великого и Второй мировой войной? Но все в истории взаимосвязано. Нет настоящего и будущего без прошлого. И кто забывает уроки истории, тот обречен самой же историей. В этом Пикуль категоричен. И обреченность Гитлера, с его маниакальной идеей порабощения России определялась не только в годы Великой Отечественной войны. Она ясно просматривается уже в опыте его предшественников. И недаром когда-то железный канцлер Бисмарк, искушенный политикой прозорливый человек, строил всю свою политическую стратегию исключительно на том, что Россия непобедима. Даже самый благоприятный исход войны никогда не приведет к разложению основной силы России, которая зиждется на миллионах собственно русских. Эти последние, даже если их расчленить международными трактатами, так же быстро вновь соединяются друг с другом, как частицы разрезаемого кусочка ртути. Это неразрушимое государство русской нации, сильное своим климатом, своими пространствами и ограниченностью потребностей. Наверное, эти слова часто вспоминали в Третьем Рейхе, почувствовав всю силу сопротивления советских людей, поднявших против захватчиков знамя священной народной войны. Один из эпизодов этой великой войны Валентин Пикуль показал в реквиеме каравану Пику-17, вышедшему уже более чем 3-миллионным тиражом. Тема подвигов нашего флота вообще одна из ведущих в творчестве Валентина Пикуля. Ей посвящено 7 его романов. В них особенно наглядно и выпукло проявилась столь сильно всегда волнующая писателя мысль о воинском долге и воинской чести. Отсюда берет начало и тот особый интерес Пикуля к людям, для которых священная гражданская обязанность защиты Отечества является еще и профессиональной обязанностью, к офицерам, особенно офицерам флота. И когда Пикуля называют офицерским писателем, в этом есть известная доля истины. Хотя в его романах довольно широко представлены и матросы. Я сознательно добиваюсь, чтобы было привито и всячески поддержано понятие офицерской чести, говорит по этому поводу Пикуль. Офицер — это звучит громко и очень гордо. Матрос и солдат, при всем огромном к ним уважении, отслужили свое и ушли на гражданку. Офицер всю свою жизнь связан с армией, с защитой Отечества. Это его профессиональное дело, его доля и его жизнь. И всегда, во все времена, в нашем Отечестве офицеры гордились своим званием, выше жизни ценя офицерскую честь. И сегодняшний советский офицер это хорошо понимает, чувствует и сознает. Необходимо честь офицера всячески поддерживать. «Честь имею», — говорили когда-то, представляясь офицеры. Прекрасные, высокие слова. Иногда в адрес Пикуля звучат упреки в некой кастовости. И это кажется по меньшей мере странным. К какой особой касте принадлежит писатель, вышедший из гущи народной? А кроме того, когда он пишет о русском дореволюционном флоте, то именно в кастовости, в оторванности от жизни, социальной инфантильности видит основной грех офицерского морского корпуса, главную причину той трагедии, которая постигнет его в дни революции. И Пикуль прекрасно покажет, как один из офицеров, подобно Артеньеву в Монзунде, страдая, мучаясь, ломая себя и свои прошлые представления о жизни, придут все же в революцию и найдут свое место в ней. А других, как Каковцева из романа «Три возраста Акини-сан», безжалостно сметет ураган эпохи. Но лучшее, что было в старом флоте, и что на новой социальной основе закономерно воспринято флотом советским, глубочайший патриотизм, беззаветное мужество, высочайший профессионализм, передающиеся из века в век, из поколения в поколение традиции, для Пикуля бесспорно и, больше того, принципиально. Как принципиально для него и категоричное неприятие трусости, лицемерия, космополитизма и пацифизма. И когда в крейсерах мичман Щепотьев, ссылаясь на авторитет Льва Толстого, заведет разговор в кают-компании Рюрика о том, что любая война не вызывает в нем ничего, кроме отвращения, и будет сокрушаться по поводу оглупления народов ложным чувством дурацкого патриотизма, то он, подвергнутый всеобщей обструкции, вынужден застрелиться. Как бы выражая мысли самого писателя по этому поводу, один из его героев скажет: «Война всегда была противна человеческой природе, но патриотизм никогда ей противен не был». А другой добавит: «Для военных людей всегда останется насущен коварный вопрос: ради чего мы живем? Нас превосходно одевают, отлично кормят, нам воздают почести. За что? В час роковой битвы мы обязаны расплатиться с Россией. Именно в момент боя мы обязаны отдать Родине самих себя до последней капли крови. И даже тот последний глоток соленой воды, что завершит нашу жизнь, мы должны принять от судьбы как наше святое причастие». Высокие слова. И кому-то, может быть, они покажутся несколько высокопарными. Но именно они выражают саму суть отношения героев Пикуля к воинскому долгу, к родине. И в час роковой битвы, в жестокие и страшные мгновения морских сражений, когда смерть уродовала всех подряд, не разбирая чинов и титулов, когда людей разрывало на куски, они сгорали заживо в нижних отсеках, обваривались паром и кипятком, офицеры и матросы нашего флота и в отечественную, и в гражданскую войны, и ранее мужественно принимали от судьбы эти испытания, высоким подвигом подтверждая высоту своих слов. Те страницы романов Пикуля, где даны батальные сцены, написаны с потрясающей силой. Они буквально захватывают правдивостью и драматизмом. Здесь каждый эпизод, каждая деталь, психологическое состояние людей переданы с поразительной точностью и убедительностью. И, конечно же, в этом огромную роль сыграла лично пережитый автором в дни Великой Отечественной войны. И еще хотелось бы сказать об одной очень примечательной особенности Пикуля, историка и писателя, стремлении рассказать и напомнить читателю о малоизвестных или незаслуженно забытых героях прошлого, о людях, часто внешне скромных и незаметных, но с чьим именем связаны подвиги во имя Отечества. Это и Петр Семенович Салтыков, виднейший полководец 18-го столетия. Таковым, кстати, считал его и Наполеон, внимательно изучавший планы его походов, который в трудные для Родины дни возглавил русскую армию и разгромил дотоле непобедимого Фридриха, проложив дорогу на Берлин пером и шпагой, и сжегший вражеский флот лейтенант Ильин, и герой народной воли, проникший в жандармское логово и долгие годы там работавший клеточников из старой шкатулки, и организатор народного сопротивления японским оккупантам на Камчатке Соломин, богатство, и никому неизвестный Спиридонов в компании двух русских писателей Дмитрия Янчевецкого и Василия Немировича Данченко, взявшийся доставить в Порт-Артур громадный эшелон с боеприпасами. Смельчаки сели на паровоз и рванули вперед, давя японцев на рельсах. Писатели поклялись, что взорвут весь эшелон и погибнут сами, если их остановят крейсера. Это и Леонтий Яковлевич Неклюдов, майор по чину, который первым во время штурма, считавшегося во всем мире неприступным Измаила, форсировал ров, первым приставил лестницу, первым взошел по ней наверх крепостной стены, первым водрузил на ней знамя и получил в награду 18 ран пулями и штыками. Фаворит. Да мало ли их таких было на Руси. И, конечно же, низкий поклон писателю за его очень важный и гражданский благородный труд, за бережно воссозданные образы людей, без сомнения достойных благородной памяти потомков. Гордиться славой своих предков не только можно, но и должно. Не уважать оной есть постыдное малодушие. Думаю, эти слова великого Пушкина смело можно было бы поставить эпиграфом к любому из произведений, да и ко всему творчеству в целом писателя-патриота Валентина Савича Пикуля.